Неподалеку от одного из центров наказания, стимуляция которого заставляла кошку выгибать спину и злобно шипеть, Гесс нашел зону сна. От раздражения этой зоны сильным гальваническим током кошка возбуждалась, а от раздражения слабым током засыпала. В последующие годы ученым не раз удавалось воспроизводить опыты Гесса и вызывать у животных испуг, ярость, сон и возбуждение. Невролог Грищенков наблюдал во время войны раненого, у которого осколок снаряда находился в черепе на уровне гипоталамуса. Попытка извлечь осколок пинцетом мгновенно вызывала глубокий сон. Когда же пинцет убирали, раненый тут же просыпался. Начались поиски центров сна. В том, что они существуют, не сомневался тогда никто, кроме Павлова. В письмах к Гессу Павлов восхищался его экспериментами, но не желал соглашаться с тем, что в процессах сна ведущая роль принадлежит глубинным мозговым структурам, как думал Гесс. Гесс выражал свое восхищение павловскими опытами, но в свою очередь не желал признавать господствующие роли за корой больших полушарий, на чем настаивал Павлов. Сотрудники Павлова обнаружили, что в процессе выработки условных рефлексов собаки иногда погружаются в глубокий сон. Этот сон вызывали некоторые раздражители, которые провоцировали в больших полушариях тормозной процесс. Павлов говорил, торможение и сон – это одно и то же. Вместе с тем он признавал существование и такого стимулятора сна, как иссекание притока внешней информации. Это была дань многолетней традиции, существовавшей со времен зарождения нервных теорий сна. Иссеканием сигналов извне Павлов объяснял результаты опытов Спиранского и Галкина, перерезавших у кошек зрительные, слуховые и обонятельные нервы. Это был, как говорил Павлов, пассивный сон. И у больных летаргическим энцефалитом был пассивный сон. И у кошек, которым Гесс раздражал определенную зону в гипоталамусе, тоже пассивный. У них, как считал Павлов, из-за этого раздражения тоже разрывалось сообщение между полушариями и внешним миром. Есть, говорил Иван Петрович, два сорта сна. Один сон пассивный в силу отпадения массы раздражений, обыкновенно поступающих в большое полушарие. И другой сон активный, какие его представляют в виде тормозного процесса, потому что тормозной процесс, конечно, должен представляться активным процессом, а не как состояние недеятельности. Удивительное сочетание упорного заблуждения, сон, нетормозной процесс, неторможение, с гениальной прозорливостью, сон, активный процесс. В середине 30-х годов бельгийский нейрофизиолог Бремер отделил кошачий головной мозг от спинного на уровне первого шейного сегмента. На электроэнцефалограмме, снятой с изолированного мозга, отражалась нормальная смена сна и бодрствования. Так что ж, все аппараты, включающие сон и бодрствование, находятся именно в изолированном мозге и только в нем. Бремер сделал перерезку на уровне среднего мозга. Получился препарат, который он назвал «конечный изолированный мозг». Электроэнцефалограмма показала, что кошка с таким мозгом беспрерывно спит. Бремер, подобно Павлову и многим своим предшественникам, рассудил, что сон вызывается снижением притока импульсов к коре. Но каких импульсов? Откуда они идут и что кроется за ними? Ответы на эти вопросы получили в конце 40-х годов американский нейрофизиолог Мегун и его итальянский коллега Маруцци. Мегун исследовал больных полиомиелитом, который поражает нижние отделы мозгового ствола. Он установил зависимость между неполадками в мышечном тонусе и разрушением нижних отделов ретикулярной формации, огромной сети нейронов, растянутых по всему стволу. Мэгум и Маруца доказали, что беспробудный сон, в который погрузилась кошка с конечным изолированным мозгом, был вызван отсечением от полушарий ретикулярной формации. Посылаемые ею активирующие импульсы поддерживают как мышечный тонус, так и надлежащий уровень бодрствования.